кто на ходу подметки рвет. Он просто на ходу подметки рвет. Так обычно говорят о ловком, плутоватом или очень активном человеке. Вот насчет очень активных у меня есть замечание. Некоторые, выходя на улицу и спускаясь в метро, так торопятся, что чувствуют себя бегунами, преодолевающими препятствия. Вправо, влево, вперед, лавируя в толпе, прокладывая себе путь локтями, перепрыгивая через собратьев, пешеходов и пассажиров, они то и дело наступают им на ноги и в буквальном смысле слова подметки от чужой обуви отрывают. Некоторые фразеологи в самом деле считают, что тот, кто первым запустил это выражение в речевой оборот, имел в виду как раз тех ловкачей, что отдирают чужие подметки, задевая подошвы идущего впереди человека, наступая ему на пятки. Другие же специалисты полагают, что это образное выражение взято из русской народной сказки о ворах из собрания Афанасьева. Старый вор берет в товарища молодого парня, но ставит ему условия. «Возьму, — говорит, — если украдешь из-под дикой утки яйца, да так, что она не услышит, из гнезда не слетит». Испытуемый, конечно, условия принял. «Экая диковина», — только и сказал этот парень. Отправились они вместе со стариком, нашли утиное гнездо и поползли к нему на брюхе. Пока еще дядя вор к утке подкрадывался, а парень уже все яйца из гнезда повыбрал, да мимоходом у старого вора из сапог подошвы повырезал. «Ну, Ванька, нечему тебя учить, ты сам большой мастер», — развел руками старший товарищ. Классная версия, буквальная ей. Подметки не годится, то есть ни в какое сравнение не идет. Это выражение тоже разъясняется в историко-этимологическом словаре «Русская фразеология». Кажется, оно восточнославянское и произведено от другого, близкого по смыслу. Не годится кому-то и вслед ступить, недостоин даже следовать ему. Хоть это объяснение и стоит на первом месте, более правдоподобным мне кажется другое. Оборот, скорее всего, пришел из речи сапожников. Подошвой они называли то, что подшивалось, а подметкой — то, что подметывалось. Подметки были недолговечны. Их делали из тонкой кожи или даже картона, и они быстро протирались, да, и рвались на ходу.